Глава 17. Морис встретил Мирославу на кухне. «Вы как раз поспели к обеду. Проголодались?» «Это смотря чем будешь кормить», – пошутила она. «Значит, не очень проголодалась», – доверительно сообщил Миндаугас коту, сидевшему на окне и внимательно следившему, затушившейся в сотейнике куриной печенью. «Шура не звонил?» – спросила Мирослава. «Нет». А когда она утащила пирожок из-под салфетки, накрывающий блюдо на столе, строго одернул. «Не кусочничайте!» «Извини, я только один!» И чтобы задобрить его, тут же сообщила. «Ольга Александровна Крошина, бывшая соперница Реваковой, не имеет отношения к ее убийству». «Почему вы так решили?» «Хозяйка пустячка каблучка вышла замуж». «Неужели?» Сделал вид, что удивился он. «Представь себе!» «И супруга она себе такого отхватила, что пальчики оближешь. Завидуете?» – подначил он ее. «А то!» – весело согласилась она. «А чем я вам плох?» «Ты всем хорош. Я тебя ни на кого не променяю». «Разрешите вам не поверить?» – ответил он с явно прозвучавшей в голосе грустью. «Не разрешаю!» – отрезала она. «Тогда снимайте сотейник». «Слушаюсь, мой повелитель!» – усмехнулась она, но посмотрела почему-то на кота. За чаем они не утерпели и вернулись к разговору о расследуемом деле. «Насколько я понял, — проговорил Морис, — у нас практически не осталось подозреваемых». «Ну почему же?» — возразила она. «При желании подозреваемых всегда можно найти». «Уж не собираетесь ли вы заняться коллекторами из конторы «Деньги на бочку»?» «Нет», — покачала она головой. «Этими ребятами занимается Наполеонов, и я не хочу путаться у него под ногами». Морис усмехнулся, представив себе в реальности, кто у кого путается под ногами в буквальном смысле. Скорее, маленький Шура под ногами высокой Мирославы. Вообразить эту путаницу, наоборот, было сложно и очень смешно. «Чему ты улыбаешься?» – спросила Мирослава. «Так, ничему», – отговорился он. «Тогда давай представим, что завещание все-таки существует», – предложила она. «Давайте», – охотно согласился он. «В таком случае, если Виталий сядет, то кому достанутся деньги?» «Сыну», – неуверенно протянул он. «В идеале, да», – кивнула она. «Но где он, этот сын, хотела бы я знать?» «Он может быть где-то совсем рядом», – предположил он. «Но пока сына оставим в стороне. Предположим, он не станет претендовать на наследство Реваковой. Тогда кто еще?» «Сестра». «Вот. Правда, Чулкова сказала, что сестра леди Ильиничны, Светлана Ильинична Арзамасова, вышла повторно замуж за итальянца и живет в Италии. Можно предположить, что она не бедствует». «Предположить можно», — согласился Морис. «Но в то же время деньги никогда лишними не бывают». «Вынуждена с тобой согласиться, так считают многие. Но совсем мало тех, кто готов и тем более убивает из-за денег». «Пожалуй». «И еще, со слов Чулковой нам известно, что Ревакова отслеживала судьбу своих ближайших родственников. Но нам совсем неизвестно, интересовались ли они ею». «Я склонен думать, что нет». «Однако проверить это не мешает», – проговорила Мирослава. «И если до Светланы Ильиничны, если она действительно в Италии, дотянуться нам будет сложно, то познакомиться с ее дочерью, как я думаю, не составит труда». «С чего собираетесь начать поиски?» «Со старого домашнего адреса родителей Реваковых. Светлана Ревакова до того, как стать Арзамасовой, по словам подруги Лидии Ильиничны, оставалась жить с родителями. И если даже выйдя замуж, она переехала, я надеюсь, в подъезде остались соседи, которым известно, куда именно». «Светлана Ильинична теперь, по слухам, в Италии», – с улыбкой напомнил Морис. «Вы забыли?» «Я помню об этом. Просто по следам переездов матери я надеюсь выйти на след дочери». «Не проще ли обратиться к детективу, который работал на Ревакову?» – спросил Миндаугас. «Проще», – согласилась Мирослава. «Но скажи, ты бы на его месте сообщил, пусть даже и собрату по ремеслу, конфиденциальные сведения, добытые и оплаченные клиентом?» «Нет», – твердо ответил Морис. «В таком случае не стоит испытывать на прочность честность коллеги». «Однако известно, что детективы обязаны делиться сведениями с полицией», – заметил Морис. «Если эти сведения имеют отношение к преступлению...» «Так у нас убийство!» – воскликнул Миндаугас. «Сомневаюсь, что информация о сестре и племяннице Реваковой может помочь в раскрытии ее убийства». «Тогда зачем же вы хотите разыскать их?» – удивился Миндаугас. «Для очистки совести». «Понятно», – вздохнул Морис. «Но с детективом Юлианом Дмитриевичем Сапуновым я все-таки побеседовать собираюсь». задумчиво проговорила Мирослава. «И по какому же вопросу вы хотите с ним проконсультироваться?» усмехнулся Морис. «Пока пусть это останется тайной, покрытой мраком», отшутилась она. И Морис решил больше пока ни о чем ее не спрашивать. Оставшуюся часть дня они провели за работой в саду. Совсем скоро предстояло готовить его к зиме, и часть подготовительных работ они решили провести уже сейчас. Дон все это время провел, валяясь на скошенной траве. Время от времени он принимался ворошить сено и почти с головой зарывался в нем. «Кажется, он клад ищет», – пошутил Морис. «Он сам настоящий бесценный клад», – ответила Мирослава. И Миндаугасу, прекрасно знающему о ее пылкой любви к своему коту, нечего было возразить. На следующее утро Мирослава, как и запланировала, отправилась по старому адресу сестер Риваковых. Улица Магаданская находилась не на окраине города, как следовало бы предположить, а в черте старого города, недалеко от Волги. Застроена она была по преимуществу старыми домами, которым было не менее 80 лет, а то и больше. Некоторые из них вообще представляли собой что-то типа барака. Мирославе вспомнились реплики героев из фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Когда гость с Колымы пригласил москвича при случае заходить в гости, тот поспешно ответил: «Лучше вы к нам». Вот и улица Магаданская не очень-то приманивала гостей. Правда, дом 145 был выложен из красного обожженного кирпича, но лет ему было много. Зайдя в первый подъезд, детектив поднялась на третий этаж, где находилась квартира номер 11. Нажав на белый звонок, напоминавший курносый нос сорванца советских времен, она выждала полминуты и позвонила снова. Но и на третий, самый длинный звонок, ей никто не открыл. Судя по всему, в квартире никого нет. Решила Мирослава и позвонила в квартиру рядом. Однако и за этой дверью стояла звенящая тишина. Дверь ей открыли только в квартире напротив. Вернее, открыла женщина. Мирослава на вид дала ей не менее 70 лет. На пожилой женщине был чистенький, хоть и не новый халат. Она с интересом рассматривала Мирославу, а потом спросила. «Вы кто?» «Я детектив Мирослава Волгина». «А вы что же задаете этот вопрос не до того, как открыть дверь, а после?» «Так у меня воровать нечего», – ответила женщина и улыбнулась. «Меня зовут Зинаида Архиповна Скворцова». «Очень приятно», – сказала Мирослава. «Взаимно», – вежливо отозвалась женщина и вдруг нахмурилась. «Что-то случилось?» – спросила она. И в голосе ее прозвучала тревога. «Почему вы так решили?» «Но вы же детектив?» «Да, я частный детектив». «Частный? Как это?» «Очень просто», — сказала Мирослава. «Я выполняю различные поручения обращающихся ко мне за помощью людей». Женщина выглядела озадаченной, но тем не менее сказала. «Да, я понимаю. А что вы хотите от меня?» «Я разыскиваю Риваковых, которые жили здесь, в 11-й квартире». Детектив взмахом руки указала на дверь, интересующая ей квартиры. «Риваковы?» Искренне удивилась женщина и, увидев непонимание в глазах Мирославы, пояснила. «Уже много лет, как никто из Риваковых здесь не живет». «Куда же они подевались?» – осторожно спросила детектив. «Старики давно умерли. Лида, одна из их дочерей, первая отсюда съехала, да и не появлялась больше». «Она что же, никогда не навещала родителей?» «Не видела, врать не стану», – поджала губы Зинаида Архиповна. «А что стало с другой сестрой?» «Света вышла замуж за Мишу Арзамасова. У них родилась Танечка. Сначала они жили здесь все вместе, потом не стало родителей. Миша начал выпивать, и Света его выгнала. А 4 года назад Светлана Ильинична Арзамасова, насколько нам известно, вышла замуж за иностранца и укатила в Италию». Точно извиняясь за свою недостаточную осведомленность, Скворцова добавила. «Понимаете, Света не захотела с нами откровенничать». «С нами это с кем?» – уточнила детектив. «С соседями», – простодушно ответила Скворцова. «Понятно», – невольно улыбнулась Мирослава. «А что стало с дочерью Михаила и Светланы? Она уехала вместе с матерью в Италию?» «Нет, ну что вы!» Взмахнула рукой соседка Зинаида Архиповна. «Таня тоже вышла замуж». «Но жить в этой квартире не захотела?» «Нет, она живет у мужа. Эту квартиру они сдают. Здесь живет художник Валерий Владимирович Сомов. Но он сейчас, наверное, в своей мастерской. Я могу вам дать его телефон». «Спасибо, но мне нужна Татьяна Арзамасова». «Так вот у него вы и спросите ее телефон. Ведь он как-то общается со своей квартирной хозяйкой. И, скорее всего, с Татьяной. Мать-то ее далеко». «Вы правы», — согласилась Мирослава. «Минуточку, я сейчас напишу вам телефон художника». Зинаида Архиповна скрылась за дверью. В свою квартиру Скворцова детектива не пригласила, и Мирослава не стала навязываться. Она была благодарна соседке Реваковых за ту скудную информацию, которую та ей предоставила, и надеялась получить от художника адрес или хотя бы телефон Татьяны, племянницы убитой Реваковой. Зинаида Архиповна вскоре появилась на пороге и протянула детективу листочек с цифрами, написанными четким старательным почерком. Может, не зря в школах советского времени существовало так называемое чистописание, где учили правильно ставить нажим и аккуратно выводить тонкие линии таких чудесных славянских букв. Вот Скворцова, как ясно по написанному ей, сохранила полученный навык до преклонных лет. Может, не зря тетя Виктория постоянно твердит, что ручное письмо развивает и сохраняет мелкую моторику. А сейчас только на кнопки жмем. Хотя у самой Мирославы был бумажный блокнот, в котором она делала пометки от руки. «Зинаида Архиповна?» – спросила Мирослава. «Я могу сказать Сомову, что номер телефона получила от вас?» «Можете», – разрешила Скворцова. «Спасибо вам большое». Номер телефона художника детектив набрала, только оказавшись в салоне своего автомобиля. И разрешение у Скворцовой она спросила не зря. Сомов оказался личностью подозрительной. Он тотчас стал выспрашивать у Мирославы, кто она такая и что ей от него нужно. Упоминание соседки несколько смягчило художника, и он позволил ей приехать в свою мастерскую, хотя адрес явно назвал без особого энтузиазма. «Я не отниму у вас много времени», – поспешила заверить его Мирослава. «Дело не во времени», – пробурчал художник и отключился. «Откровенничать не хочет», – решила про себя Мирослава. «Ничего, как-нибудь разговорю, голубчика». Ехать пришлось недалеко. Мастерская художника располагалась на две улицы выше дома, в котором он снимал квартиру, в почти таком же старом здании с той лишь разницей, что она попадала под охрану государства из-за своей архитектурной неповторимости. Просторная мастерская Сомова располагалась под самой крышей, занимая почти всю мансарду. «Здорово!» Вырвалась у Мирославы, когда она, поднявшись по старой скрипучей деревянной лестнице, вошла в святая святых художника. В мастерской пахло красками, лаком, растворителем и еще чем-то, впитавшим в себя многие нюансы специфических ароматов. «Вы не могли бы чем-то подтвердить свою личность?» – спросил встретивший на пороге детектива художник. «Конечно, конечно!» – ответила ему Мирослава и предъявила свое удостоверение. «Так, понятно, частный детектив Мирослава Игоревна Волгина», – проговорил Сомов, возвращая тщательно изученный документ. «Точно так», – дружелюбно улыбнулась Мирослава. Она догадалась, что Сомов, пока она добиралась до него, успел позвонить Скворцовой и вытащить из Зинаиды Архиповны всю информацию относительно Мирославы, которая имелась у соседки. «Вообще-то это хорошо, что он такой осторожный», – подумала Мирослава. В наше время доверчивость стала опасной чертой для всех, кто ей обладает. «Сомов Валерий Владимирович». Он протянул ей руку. Она крепко пожала ее и тотчас поняла, что ее рукопожатие пришлось ему по душе. «Хотите чаю?» – неожиданно спросил художник. «Хочу», – ответила Мирослава. «Тогда пойдемте в мою гостиную». Гостиной оказался небольшой закоулок за портьерой, где стояла плита, столик, несколько стульев. На стене висел шкафчик. Из него Сомов достал чай в пакетиках, распределил его по чашкам и залил кипятком. «Бублики с маком будете?» – спросил он. «Буду», – кивнула Мирослава. Вскоре они уже пили чай, вернее, запивали им довольно вкусные мягкие бублики. «Люблю женщин, которые не сидят на диете», – одобрил художник. «Мне диета ни к чему», – улыбнулась Мирослава. «Детектива как волка ноги кормят». Сомов внимательно посмотрел на нее и проговорил не спеша. «В ваших словах есть доля правды». «Почему только доля?» – прищурилась Мирослава, не скрывая своего интереса. «Потому что вы приехали сюда на собственном автомобиле». Ироничная улыбка легким, едва уловимым лучиком скользнула по его губам и тотчас спряталась в уголке рта. «И на нем вы передвигались по городу». «Браво!» – похвалила Мирослава. «Вы сами проницательны, как детектив». «Дело не в детективных способностях». Он подпер подбородок рукой. «А в чем?» «В том, что нельзя быть художником, не имея проницательности. Проницательность нужна в любом деле, так же, как воображение уметь видеть перспективу». «Согласна, Валерий Владимирович», — сказала Мирослава, отодвигая опустевшую чашку. «Спасибо вам за чай. Вообще-то я пришла к вам по делу». «Знамо, что по делу», — проговорил он все с той же легкой иронией. «Не чаи же сюда гонять вы пришли? И не картинами моими любоваться». «Но отчего же?» – возразила Мирослава. «Чай мы с вами уже попили. От того, чтобы посмотреть на ваши картины, я тоже не откажусь, если вы, конечно, позволите. А для начала я попрошу у вас номер телефона вашей квартирной хозяйки, вернее, наверное, ее дочери Татьяны Михайловны Арзамасовой». «А зачем он вам?» – спросил Сомов. Понимая, что хитрить с художником бесполезно, да и не имеет смысла, Мирослава ответила. «Убитая ее тетка Ревакова Лидия Ильинична». «Татьяна не говорила мне, что у нее есть тетка». Сомов задумчиво потер подбородок. «Ага», – отметила про себя Мирослава. «Значит, не Татьяна Михайловна, а Татьяна. Ну что ж, тем лучше». «А почему Арзамасова должна была с вами откровенничать?» – спросила она. «Вы правы, не должна», – не моргнув глазом, согласился Сомов. «Вот только незадача», – всплеснул он руками. «Какая?» «Вы частный детектив, и я не могу быть уверенным в том, что вы не используете полученную от меня информацию не во благо Татьяне Михайловне, а во вред». «Ага, на этот раз Татьяне Михайловне», – усмехнулась про себя Мирослава и спросила. «Информацией вы считаете номер телефона?» «Да, это ведь личные данные». «Хорошо», – ответила Мирослава, сделав вид, что согласилась с его доводами. «Тогда мы поступим иначе». Она достала свой телефон и, как показалось Сомову, собралась кому-то звонить. «Что вы собираетесь делать?» – неожиданно заволновавшись, спросил он. «Позвонить следователю, который ведет дело по убийству тетки Татьяны Михайловны Арзамасовой». «Не торопитесь», – произнес художник громче, чем ему хотелось бы. «То есть?» Выражение удивления на лице Мирославы было настолько искренним, что у Сомова отпали все сомнения. «Давайте сделаем так», – поспешно проговорил он. «Как? Я позвоню Татьяне, Татьяне Михайловне», – торопливо поправился он, – «и сообщу ей, что убили ее тетку. Если она захочет с вами разговаривать, я передам вам трубку». «Нет, не пойдет», – покачала головой Мирослава и снова уткнулась в свой телефон. «Да подождите же!» Воскликнул он с нескрываемой досадой. «Ваше предложение?» «Валерий Владимирович!» Укоризненно проговорила Мирослава. «Мы с вами не на аукционе, и я не собираюсь с вами торговаться. Мне нужен телефон Арзамасовой, и я его добуду». «Это я уже понял!» Проговорил Сомов усталым голосом, и она поняла, что художник сдался. Он нажал на своем смартфоне на вызов и, когда ему ответили, проговорил. «Здравствуйте, Татьяна Михайловна!» Арзамасова, вероятно, выразила недоумение, потому что, не давая произнести ей дальше ни слова, он проговорил. «Соседка наша по площадке Зинаида Архиповна Скворцова направила ко мне явившегося по вашу душу детектива». До Мирославы донесся какой-то звук, кажется, удивление, похожий то ли на писк, то ли на вскрик. «Да не волнуйтесь вы», – поспешил успокоить свою квартирную хозяйку художник. «Не произошло ничего страшного, просто убили какую-то вашу тетю. У вас есть тетя?» Мирослава не слышала, что ответила Сомову Татьяна Михайловна. Он сам обернулся к детективу и протянул ей свой смартфон. «Таня хочет с вами поговорить». «Таня», – повторила про себя Мирослава и взяла из рук художника аппарат. «Здравствуйте, Татьяна Михайловна». «Здравствуйте, вы кто?» «Я частный детектив Мирослава Волгина, и мне нужно поговорить с вами. Валера сказал, что убили мою тетку, это правда?» «Да, но дело в том, что я никакой тетки не знаю. Имя Реваковой Лидии Ильиничны ни о чем вам не говорит?» «Это сестра мамы». «Вот видите, а говорите, что не знаете никакой тетки». «Вы неправильно меня поняли. Имя сестры мамы я знаю, но я с ней никогда не встречалась». «Интересная ситуация», – проговорила детектив. «Какая уж есть», – сухо отреагировала Арзамасова. «Татьяна Михайловна, мне необходимо с вами встретиться». «Это обязательно?» – с надеждой в голосе на отрицательный ответ проговорила Арзамасова. «Да», – ответила Мирослава. Женщина вздохнула и тотчас проговорила. «Еще один вопрос». «Какой? Если Ревакова убили, то при чем здесь частный детектив? Я объясню вам все приличной встрече. Но если вы желаете говорить со следователем, ведущим это дело, то...» «Нет-нет», – перебила ее Арзамасова. «Я не говорила, что хочу разговаривать со следователем. Приезжайте ко мне домой». И она назвала адрес. «До встречи», – сказала Мирослава и вернула смартфон художнику. «До свидания, Валерий Владимирович, и спасибо». Он раздраженно пожал плечами. А потом, когда она уже направлялась к выходу, он проговорил ей в спину. «Вы собирались взглянуть на мои картины? Или вы после того, как добьете свои цели, уже не считаете свои обещания обязательными к выполнению?» Мирослава остановилась, медленно повернулась и, посмотрев художнику в глаза, проговорила спокойно. «Валерий Владимирович, насколько мне помнится, я не давала обещания посмотреть на ваши картины. Я только сказала, что не откажусь от такой возможности, если вы мне ее предоставите». «Я вам ее предоставляю. Так в чем же дело?» «В том, что сейчас у меня нет времени на экскурсию по вашей мастерской. Пробежать же формальным взглядом по вашим полотнам было бы нечестно и просто некрасиво». «Согласен», — усмехнулся художник. «Что вы предлагаете?» «Если вы позволите, то я оставлю вам свою визитку». «И что? Я не нуждаюсь в услугах детектива». «Валерий Владимирович, вы не дослушали». В ее голосе прозвучали нотки мягкой укоризны. «Я весь внимание», — усмехнулся Сомов. «Так вот», — терпеливо продолжила она. «Если вы не передумаете, то недели через полторы позвоните мне, пожалуйста, и мы договоримся о времени, удобном для нас обоих». Сомов усмехнулся. «Ловко вывернулись». «Я не вывернулась», — поправила она его серьезно. «А представила ситуацию такой, какой она является на самом деле». «Ладно, ваша взяла», — махнул он рукой и добавил твердо. «Учтите, что я обязательно вам позвоню». «Буду ждать», — заверила его детектив и покинула мастерскую. «Ишь какая», — подумал Сомов с ноткой невольного одобрения, прислушиваясь к удаляющемуся звуку ее шагов. «Вот и дверь захлопнулась», — отметил он про себя и вернулся в закуток за портьерами, чтобы навести там чистоту после их импровизированного чаепития. «А ведь она не любит чай в пакетиках», — подумал он про Мирославу. «Но капризничать не стала. Дело для нее превыше всего». А потом Сомов почему-то рассердился сам на себя за то, что не мог перестать думать о детективе. Убрав чашки в шкафчик, он поспешил вернуться к работе, решив, что позднее Татьяна Арзамасова посвятит его в перипетии дела. Ломать же теперь над этим голову далеко не полезно как для нервов, так и для вдохновения.